Книга 4, эпизод 7. Драконьи зубы смяли капот машины, и ящер устремился вверх. Вместе с автомобилем в пасти он полетел в сторону железной дороги. Значит, Афена услышала мой голос, когда я кричал, что надо догонять поезд, идущий в сторону города. Правда, тогда я не знал, что она прихватит машину вместе с собой. Афена, как и я, наизусть знала расписание из буклета корпорации и карту железных дорог со станциями, а значит, могла быстро сориентироваться. Дракон полетел на юго-восток. Там ближайшей станцией значился пригород Агоры. Когда-то именно на этой станции я высаживался вместе с группой учеников гильдии и картографами Ордена Тайн, чтобы отправиться на тренировку в землях рассвета. Поезд к этой станции приближался как раз к окончанию полудня гнева. Я наполовину торчал из потолочного люка машины, цепляясь за его край изо всех сил, чтобы не вылететь. Ветер трепал волосы и обдувал разгоряченные мутации тела, а из салона доносились крики. Вдруг кто-то дернул меня за ногу в попытке втянуть обратно в салон. «Тайдер!» — услышал я испуганный выкрик Кайлы. «Залезь внутрь, ты же вывалишься!» Я держался крепко, поэтому вываливаться никуда не собирался. Мне, наоборот, надо было видеть, что происходит вне салона и куда летит Афена, чтобы среагировать на любую смену маршрута. Дракон несся по небу вдоль железной дороги. За ним летели черные грувимы вороны. Их стая становилась все больше. Они каркали, жадно цеплялись клювами за кожу дракона, но Афена не замечала боли. Она все больше наращивала скорость. Поезда на горизонте не было, а мой часометр показывал уже 11:57. Осталось 3 минуты до полудня гнева. «Быстрее, Афена!» — крикнул я, глядя в глаза дракона. 3 минуты!» Из ноздрей ящера вырвался пар и окатил меня горячим дыханием. Афена сделала несколько мощных взмахов крыльями, заодно сбивая с себя ворон, и издала утробный рык. Из ее пасти по капоту машины сочилась слюна, а гигантские зубы все сильнее стискивали металл. 2 минуты до полудня. Одна из ворон умудрилась подобраться к затылку дракона и принялась клевать его, как хренов дятел, пробивая толстую кожу. «Ну, уроды!» Рывком я вылез из люка, оттолкнулся ногами от кузова и прыгнул на морду ящера. В тот же момент использовал талант портации. Меня охватили синие молнии, а уже через секунду я появился прямо рядом с вороной у затылка дракона. Ну а потом башка стервятника отлетела в сторону, а тело я сбросил ногой. Коса сработала безотказно. Меня тут же оглушило карканье. Остальные вороны накинулись уже не на дракона, а на меня. Ни одна тварь не успела до меня добраться. Я отправил в стаю лавину хаоса, и ворон отнесло яркой волной энергии. Почти всех раздробило на части, только мириады черных перьев взметнулись в стороны, а те твари, что все-таки умудрились выжить, моментально остановили преследование. Вцепившись в костяные наросты на затылке дракона, я пригнулся и остался на месте. Афена, наконец, смогла полететь спокойнее и увеличила скорость еще больше. Из ран на теле ящера сочилась кровь, и я молился, чтобы ему хватило сил добраться до поезда. До полудня гнева оставалось всего минута. 60 несчастных секунд, чтобы найти защиту. И вот на горизонте я увидел далекий хвост поезда. Он мчался на большой скорости, но ему все равно было не сравниться с полетом гигантского дракона. «Эй, чувак!» — из люка высунулся Готфред и замахал рукой. «Такого в нашем плане не было, но мне нравится!» Он довольно ухмыльнулся и повернулся в сторону поезда. «Давай, крошка!» — заорал он, стукнув по крыше кузова ладонью и подбадривая дракона. «Спасай наши божьи задницы! Мы в долгу не останемся!» Афена стремительно нагоняла поезд. Ветер гудел в ушах. Готфред что-то орал, высунувшись из люка, а я приготовился к не самой мягкой посадке. Если нам дадут долететь, конечно. Как бы дракон не ускорялся, стрелка часометра неумолимо приближалась к красной зоне полудня гнева. Заканчивались последние секунды. 15, 10, 5. «Давай, крошка!» — опять заголосил Готфред. «Поднажми!» Дракон с хрипом выдохнул и спикировал ниже, догоняя последний вагон, но тех нескольких секунд нам все равно не хватило. В небе замерцали вспышки, будто мириады звезд появились в один момент, а потом начали расти. «Бог солнца!» — завопил Готфред. «Тот еще паскудник!» Свет с неба становился все более густым и плотным. Лучи росли и слепили глаза, а Фена рывком опустилась почти до самой земли, уходя от смертельного света бога солнца. Последний вагон поезда находился уже метрах в 100, и надо было дать дракону еще немного времени. Я отправил в небо лавину хаоса. Следом за мной повторил Готфред. Из боковых окон машины высунулись Нокто и Мозарт. Бог ночи метнул серп вместе со шлейфом теней и немного приглушил яркий свет лучей, а Мозарт, как обычно, ударил стрелами, атакуя каждое из растущих солнц. Ну а потом послышался треск и громкий скрежет, лобовое стекло автомобиля выбило, и на помятый капот вылезла Тхаги. В руке она держала копье. Богиня смерти хоть и имела сейчас не слишком высокий ранг, но ее оружие боялись даже боги солнечного класса. Тхаги стояла на коленях, а за ноги ее держала Кайла, тоже высунувшись вслед за ней. Богиня зорко оглядела небо, будто определяя, в каком из многочисленных солнц скрывается противник, после чего крепче взяла копье и метнула его в самое крайнее справа солнце. В ту же секунду дракон накренил крылья, подлетая к последнему вагону. Тхаги чуть не слетела с капота, но ее успела удержать Кайла и с выкриком втащила обратно в салон. Копье смерти прочертило небо и пронеслось мимо цели в нескольких сантиметрах. Правда, все равно сделало дело. Затормозило атаку бога солнца. Он отпрянул в бок. Его солнце стало наращивать объемы и формироваться в неясную птичью фигуру. В итоге наша общая оборона дала возможность Афене добраться до поезда. Дракон зацепился когтистыми лапами за вагон, взобрался на него и сразу же опустился на брюхо, сложив крылья. Вот теперь, когда мы оказались на крыше поезда, то стало видно, как мерцает вокруг всего состава едва заметная сиреневая аура. Прижавшись к вагону, вытянув шею, положив голову, дракон уместился под защитным слоем. Я тоже пригнулся и быстро спустился с ящера вниз, спрыгнув на крышу вагона. Смятый автомобиль так и остался в пасти дракона. Он держал его мертвой хваткой, хотя было видно, как он устал. «Не отпускай машину, Афена!» — сказал я в ухо дракону. «В багажнике лежат морфи, они нам нужны». Я повернулся к машине. «Готф! Но кто? Ко мне!» Мой выкрик перекрыл шум ветра и стук колес. «Мозарт! Охраняй женщину!» Готфред и Нокто моментально вылезли из машины и оказались рядом уже через несколько секунд. Мозарт остался в салоне с госпожой Сише, которая до сих пор была без сознания. Кайл и Тхаги выскочили последними. Пригибаясь и держась за шею дракона, они уставились в небо, а там уже летел бог солнца. Ощущение было такое, будто над нами парят сотни прожекторов, сцепленных в фигуру птицы. Такой сильный от бога был свет. Он превратился в гигантского безобразного грифа с белыми глазами, размером не меньше нашего дракона, а на его шее действительно сияли миниатюрные солнца, как ожерелье. «Тхаги!» — заорал я. «Сколько пустых морфи мы забрали с собой!» Тхаги отвлеклась от разглядывания бога солнца и посмотрела на меня. «Три!» — крикнула она с отчаянием. «Ах ты черт! Сохранилось всего 3 из 12 морфи, которые привезла госпожа Сише. Точнее, 4, если считать того морфи-блондина, в которого я вживил бога ночи». Я задрал голову и посмотрел на небо. Исполинский гриф безотрывно летел над поездом, но не приближался к защите вагонов. Здесь мы обеспечили себе немного передышки. Я положил ладонь на шею дракона. «Отдыхай, дружище. Потом опять придется долго лететь». Ящер выпустил из ноздрей пар и со скрежетом сжал капот автомобиля еще сильнее, сплюснув его половину вместе с мотором и передними колесами. Тем временем поезд стучал, покачивался и мчался вперед. «А если поезд остановится и нас сгонят отсюда?» — спросила Тхаги. «Не сгонят», — твердо ответил я. «Поезда транспортного кольца не останавливаются в неположенном месте, чтобы не опоздать. Мы будем ехать точно до станции, а это пригород Агоры. Она будет только через час, когда полдень гнева закончится». Тхаги глянула на уставшего, искусанного дракона. «Потерпи, девочка моя. Переждем полдень и отправимся домой. А там ты снова заберешь свое прекрасное тело». Дракон тяжело выдохнул, прикрыв глаза. Бог солнца больше не атаковал, а летел над поездом, глядя на нас своими белыми, будто слепыми глазами. Солнечный гриф-стервятник пикировал и снова поднимался выше. Меня окружили Готфред, Нокто и Тхаги. Но всех их растолкала Кайла, протиснувшись вперед. Девушка бросилась меня обнимать. «Тайдер, ты спас меня и маму!» «Я еле ее от себя отлепил!» «Пока еще не спас, до спасения далеко, ты ж понимаешь?» Она закивала и отступила, но тут заметила, что моя одежда с правой стороны оплавилась дырами, и в них виднеется черная кожа. Да и правая рука тоже стала не совсем человеческой. «Тайдер!» Со слезами на глазах девушка закусила губу. «Ты превращаешься в монстра!» Готфред тут же оттеснил ее от меня. «Отвали, дурында! Ни в кого он не превращается, тебе показалось!» «Превращаюсь!» — кивнул я, не сводя с Кайлы глаз. «Но это ненадолго!» Кайла опять закивала, сделав вид, что поверила мне. Поезд мчался дальше по землям рассвета, по красным песчаным долинам и густым лесам, мимо рек и холмов. Я опустился на крышу вагона, привалившись плечом к шее дракона. Вся спина горела от боли после когтей опоры бога солнца, но я не позволил Тхаге лечить мне раны, потому что донором жизни мог быть только дракон, а он и без того лежал обессиленный. Боги устроились рядом. Мы быстро обсудили план дальнейших действий. Город Агора — это уже далеко не деревня, поэтому там будет много военных. К тому же в этом городе служила Кириус Хан, а сейчас она наверняка была настроена против меня, как и вся гильдия вместе со своими отрядами истребления. Прошло полчаса, и за это время Белый Гриф ни разу не отстал. Он продолжал преследовать поезд, будто ждал, когда же мы сдохнем, а он полакомится падалью. «Он терпеливый», — сказал Тхаги, мрачно глядя на него. «Он может прожечь человека насмерть одними лучами, а его слуги оставляют серьезную карму своими ладонями». И тут меня пробрали мурашки. Глядя на летящего грифа, я вспомнил слова Браны. Когда-то она рассказывала, кто именно оставил ей шрам на лице. Это был один из слуг бога солнца, а еще именно его слуги убили мать Браны и Криса. У меня сжались кулаки. Если до этого мне хотелось просто прикончить солнечного грифа, то теперь это стало принципиальной задачей.